Глава 4. Новый китайский кроссовер мчался по платной трассе на юго-восток от Москвы навстречу восходящему солнцу. Юрий Григорьевич Харченко опустил солнцезащитный козырек. По радио звучали популярные песни далеких 90-х. Позабытые тексты оживали в памяти водителя и возвращали во времена кипучей молодости, когда любое дело было по плечу начинающему следователю, жадному до работы, старшему лейтенанту Харченко. А сейчас... «Все не то, все не так», — тянул бархатным баритоном шансонье. Щемящая ностальгия отозвалась в сердце вынужденного пенсионера. Еще недавно полковник юстиции Харченко возглавлял отдел Следственного комитета, ощущал себя вершителем судеб, пользовался служебным автомобилем с мигалкой. Непредвиденная отставка выбила Юрия Григорьевича из привычного ритма и повергла в пенсионерское уныние. Он никому не нужен. Покупка личного автомобиля радовала недолго. Зато вчерашний звонок из телевизионной редакции Центрального канала вселил оптимизм. Его опыт востребован. Юрий Григорьевич ехал в уже знакомый ему дом отдыха «Рябиновая бухта» на берегу Оки. Мчался, окрыленный азартом, как и 30 лет назад, когда ему впервые поручили расследование убийства, и не простого, а полного загадок. Это было его первое серьезное дело. Теперь он в отставке, однако и в этом качестве пригодился как консультант и реальный участник тех страшных событий. Телепроект, следствием установлено, снимает документально-художественные фильмы о громких преступлениях прошлого. Проект популярный, и бывшие коллеги обязательно увидят его на экранах телевизоров. Навигатор привел автомобиль к воротам дома отдыха «Рябиновая бухта». Машину пропустили. Бывший следователь ехал по внутренней дорожке и сравнивал. Тогда было душное лето, назойливые комары и много отдыхающих с детьми. Всех детей, впрочем, тут же увезли напуганные родители. Сейчас начало осени. На кустах рябины пылают красно-рыжие гроздья спелых ягод, а недостаток гостей компенсирует съемочная группа. У леса появился новый трехэтажный корпус с балконами. Прежние одноэтажные домики на берегу реки обновили. Серый шифер сменила зеленая металлочерепица. Дощатые стены облицованы светлым сайдингом, в окнах пластиковые рамы. Раньше рамы были деревянными, со ставными сетками от комаров. Юрий Григорьевич невольно притормозил у домика напротив лодочного причала. Именно здесь произошла загадочная трагедия. Отсюда ночью пропала маленькая девочка. Как же ее звали? Харченко сообщил о своем прибытии помощнице режиссера по имени Стася, звонившей ему накануне. Она ждала его в трехэтажном корпусе. Стася была из тех рабочих лошадок, кто в 30 и 50 выглядит одинаково. Короткая стрижка, крашеные волосы, поджарая фигура, свободная одежда, спешащий взгляд. И детское имя в творческих кругах сохранялось навсегда. Стасей водили девочку в садик. Стасей проводит старушку в последний путь. «Харченко Юрий Григорьевич, консультант», — объявила Стася и заглянула в список. «Ваш номер...» Беспроводной наушник, рация и телефон на груди Стаси, электронный планшет и папка в руках красноречиво свидетельствовали, что юркая помощница нужна всем. Телефонный звонок заставил ее отвлечься и сорваться с места. Прежде чем исчезнуть, Стася хлопнула список на стойку и дала указание подвернувшейся горничной. «Выдайте ему ключ. размещайтесь и спускайтесь в конференц-зал». Вторая часть фразы относилась к Юрию Григорьевичу. Он вопросительно посмотрел на горничную в форменной одежде с именем Нина на бейджике. Крепко сбитая женщина на пороге пенсионного возраста осуждающе покачала головой. «То принеси, это подай, а этого...» Горничная опустила взгляд на список съемочной группы. «Вы кто?» «Харченко, следователь». «Консультант», — прочла Нина напротив его фамилии. «Ваш номер 207». Она выдала ключ-карточку и заинтересовалась заголовком списка. «Исчезнувшая девочка? Это что?» «Название фильма», — охотно пояснил Юрий Григорьевич. «Съемки на основе моего расследования». «Какая девочка?» «Давно это было. В этом доме отдыха». Нина наморщила лоб, пытаясь вспомнить. «Я много лет здесь работаю». «С тех пор 30 лет прошло». «А-а-а!» — разочарованно протянула горничная. И крикнула, когда Харченко уже поднимался по лестнице. «А девочку ту нашли?» Юрию Григорьевичу не терпелось приступить к работе. Он не стал задерживаться в номере и спустился в конференц-зал. Привычных рядов кресел там не увидел. Стулья были расставлены хаотично вокруг нескольких столов. Между ними громоздилась аппаратура и оборудование. Рядом суетились техники, костюмеры, гримеры. Что-то обсуждала творческая группа во главе с широко известным ведущим проекта Леонидом Островским. На Юрия Григорьевича никто не обратил внимания. Он постоял рядом, дождался паузы и с вежливой улыбкой протянул ведущему руку. — Я Харченко, следователь, вел это дело. — Консультант! — вскинул густые брови Островский. Вежливо растянул подкрашенные усы и крепко стиснул ладонь. «Вы прокомментируете версии, которые были в ходе расследования. Стася, выдай сценарий». Помощница появилась словно ниоткуда, сунула Юрию Григорьевичу папку прошитых листов и тут же исчезла. Уже на первой странице следователь увидел имя. Катя Федулова, 3 года. И сразу все вспомнил. Так звали пропавшую маленькую девочку. Ее молодые родители, Иван и Светлана Федуловы, пребывали в отчаянии. С каждым часом, с каждым прошедшим днем шансы найти дочь живой таяли. Нервозная обстановка накалялась. Отношения родителей обострялись, подозрения множились. Итог расследования шокировал всех. Открывшаяся личность убийцы потрясла общественность. Перед Харченко появилась вездесущая Стася. «Юрий Григорьевич, вы не забыли привезти снимки тех лет?» Полковник достал пакет со старыми фотографиями. «Тут я в первые годы работы в Следственном комитете». «Покажите нашему оператору Саше Ильину». Стася включила рацию и показала жестами небритому молодому человеку в вязаной шапочке в другом конце зала. «Саша, посмотри!» Она вновь исчезла. Юрий Григорьевич прошел к оператору. Ильин рассыпал снимки по столу, скользнул взглядом и ткнул в официальный портрет в форме следователя. «Черно-белое. Зачет?» «На доску почета сразу после этого дела». Начал было объяснять Харченко, но оператор был озабочен другим. «Напишите свое полное имя и должность печатными буквами». Юрий Григорьевич пристроился с краю стола, чтобы заполнить бланк. Рядом лежали знакомые ему фотографии свидетелей тех событий, скопированные из уголовного дела. Грудастая тетка в джинсовой жилетке мяла в пальцах незажженную сигарету и жаловалась оператору. «Студент пустоголовые меня подставили. В последний момент отказались. Их, видишь ли, в сериал утвердили. — Кто? — Официантка с аниматором. Кончик сигареты указал на две фотографии. Юрий Григорьевич узнал девушку и парня из прошлого. — Я помню их. Пара. Он заглянул в сценарий. Ирина Цветкова и Роман Зайченко. Энергичная, целеустремленная девушка и послушный парень. Они на свадьбу деньги копили. «Зачет! Консультант поможет найти в кастинг-базе подходящих», — решил оператор. Из-за его спины появилась Стася и вмешалась в разговор. «Хватит профессионалов! У нас перерасход по бюджету!» Харченко еще раз взглянул на снимок Ирины Цветковой. Симпатичная девушка с волевым лицом. «Я знаю, кто вам подойдет», — неожиданно сказал он. «Студентка, похожая на эту официантку». Все посмотрели на консультанта. Оператор напомнил. «Официантка нужна сегодня. Вечером снимаем первую сцену». «Сейчас я позвоню». Юрий Григорьевич вышел в холл. Со вчерашнего дня ему не терпелось поделиться новостью с кем-нибудь из коллег. Но не станешь же просто так звонить и хвастаться. А тут подходящий случай. Он набрал телефон следователя Елены Петелиной. Харченко хорошо знал ее семью, столько лет вместе работали. Недавно был у нее в гостях и видел дочь Настю с другом Никитой. Оба студенты и чем-то похожи на свидетелей, работавших в доме отдыха 30 лет назад. «Лена, я по делу», — сразу объявил Петелиной бывший начальник. «У Насти есть возможность сняться в фильме, следствием установлено». «И Юрий Григорьевич, вы устроились на телеканал?» «Почти. Я вел запутанное дело 30 лет назад. Пригласили консультантом». — Да что вы! Я обязательно посмотрю. Для съемок требуется молодая пара, изобразить свидетелей тех лет. — Надеюсь, не в качестве трупа? — Нет, нет. Официантка и аниматор в доме отдыха. Оба возраста Насти и Никиты. — Юрий Григорьевич, вы серьезно? О каком деле идет речь? «Исчезновение девочки в доме отдыха на Оке. Ты тогда еще в СК не работала». «В газетах, кажется, писали». «Да, громкое было дело». Не без гордости согласился Харченко. «Я, честно говоря, не помню, чем закончилось». «Увидишь на экране. Сейчас вопрос о Насте». Елена крикнула в сторону. «Настя! Ты хочешь сняться в кино?» Юрий Григорьевич расслышал приближающийся голос девушки. «Мам, ты смеешься? Кто меня возьмет?» «Полковник Харченко. Он консультирует программу, следствием установлено». «Честно? Обалдеть!» Настя выхватила трубку. «Когда? Где?» «Сегодня в красивом месте на Оке. Приезжай срочно». «Вот так сразу? А меня возьмут?» «Конечно. Я договорюсь. И Никиту зови». «Вместе с Никитой?» — завизжала от восторга девушка. Отставной начальник улыбнулся. «Дело сделано. Теперь Петелина будет в курсе его новой работы и обязательно обмолвится об этом бывшим коллегам. Он был крутым профессионалом. Им и остается».